29 сентября в Пхеньянском архитектурном университете прошла общереспубликанская научно-техническая конференция мебельно-столярных работников и выставка их продукции по инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи. В их работе приняли участие работники, преподаватели, научные и инженерно-технические работники областей науки, просвещения и производства мебели. Они опубликовали десятки ценных научных работ, разработанных в ходе исследовательской работы для повышения качества мебельных изделий и представили свыше 20 видов, 80 с лишним эскизов. Авторам лучших работ присвоили дипломы и премии.